Глава 16. Тихо вошедшая в спальню подростков женщина старалась их не разбудить. Но Виктор привычно отреагировал на движение и вскочил, закрывая девушку собой. В Израиле было жарко, пижама не требовалась, поэтому замершая женщина увидела и мелькнувший в глазах юноши страх и номер на руке. Тяжело вздохнув, незнакомка обратилась к Виктору на идише. «Я не причиню вреда, поверь мне», — она мягко улыбнулась. «Меня зовут Рахель Коэн». «Вы...» — юноша побоялся озвучить пришедшую ему в голову догадку. «Я жена Леви и буду твоей мамой, если ты меня примешь», — кивнула Рахель, глядя на то, как бережно будет девушку Виктор. «Видимо, все же недостаточно бережно, или же Лире что-то привиделось, отчего она, вскинувшись, попыталась вскочить». «Тише, тише, все хорошо», — проговорил Виктор. «Мы скоро придем», — с намеком произнес он, не отвечая на вопрос женщины. Юноше надо было прийти в себя. Рахель понятливо кивнула и вышла. В гостиной обнаружился и муж. Увидев Рахель, Леви улыбнулся ей, все поняв. А в это время Виктор помогал Лире. Отец все-таки решил применить какие-то свои знания, поэтому сейчас... Оба подростка уже не выглядели скелетами, да и волосы у них отросли. Объяснений Леви Виктор не понял. Сказывался недостаток образования. Лира от волос отвыкла, из-за чего расчесывать их забывала. Поэтому эту функцию взял на себя Виктор, что ему очень нравилось. Да и его девушка, опять украшенная красивыми густыми волосами, волной не спадающими к талии, просто млела от этого ежеутреннего ритуала, вовсе не собираясь от него отказываться. «Сначала поговорим, потом позавтракаем, или сначала позавтракаем?» — поинтересовался Леви. «Позавтракаем сначала», — ответил Виктор, переглянувшись с девушкой. «Хорошая мысль», — кивнула Рахель. «Пока будем завтракать, я немного расскажу о себе». «Ладно», — согласился юноша, привычно принявшись заботиться о невесте. «А мама и папа?» — сразу же спросила Лира. «Они уехали по делам, будут через часа два», — объяснил мужчина, сразу же успокоившись о девушке. Несмотря на то, что еды хватало и уже не было голода, и Лире, и Виктору было трудно. Прошло не так много времени, перестроиться полностью они не успели, поэтому иногда хотелось схватить все, что видишь, и засунуть в рот, пока не отобрали. Поэтому масло на хлеб намазывал Леви, он же накладывал и овощи, точно зная, что любит каждый из детей, а они сидели, просто зажмурившись. Чаще всего, конечно, этим страдала Лира, но иногда, вот как сейчас, и на Виктора накатывала. «Трудно им», — объяснил жене Коэн. «Хочется еще накинуться на еду и есть бесконтрольно. Сыну тоже нелегко, но он сильный. Помню, даже пытался делиться со мной там». «Вас же почти не кормили», — расширила глаза в удивлении Рахель. «Как же?» «Вот так», — вздохнул Леви. «Так что сама видишь». Рахель смотрела на Виктора со все возрастающим уважением, а Леви думал об артефакте, данном ему мудрецами. Юноша завтракал, предугадывая желание невесты, что было хорошо заметно. Такое взаимопонимание было редкостью, по мнению Рахели, но она пришла, чтобы дать юноше, ставшему мужу сыном в очень страшном месте, материнское тепло. Ему, как она верила, очень нужное. «Ну, мы готовы к разговору», — кивнул Виктор, когда завтрак был съеден, а чай выпит. «Да, мы готовы», — прильнула к нему Лира. «Расскажи о себе», — попросила Рахель Виктора. Женщина думала, что это самый невинный из вопросов, который может быть, но вот последовавшее ее испугало так, что она нарушила все нормы приличия. Когда она вышла замуж за Леви, тот уже переборол свои страхи, да и был он взрослым человеком. Эти же двое были только что оттуда. Вот об этом Рахили не подумала, задавая свой вопрос. Голова Виктора опустилась, правая рука легла на рукав левой. «Я номер 209, Юноша не успел договорить. Рахель просто рванулась вперед, сгробастав обоих в объятия и принявшись целовать их ошарашенные лица. «Ты не номер! Не номер! Не номер, сыночек!» — с болью выкрикивала женщина, целуя подростков. «Ты человек! Навсегда! Ты слышишь меня? Ты человек!» «Да, мама», — удивленно спросил Виктор. «Сыночек, никаких больше номеров. Никогда. Это прошло, родной. Такого не будет. Совсем не будет». Такой боли в голосе Рахель услышать никто не ожидал. А женщина прижимала к себе детей, тяжело переживая сказанное сыном. «У тебя есть страна, и мы все защитим вас. Больше ни у кого и никогда не будет номеров». Пожалуй, именно в этот момент Рахель полностью приняла Виктора своим сыном. А ошарашенные подростки не могли понять, что происходит. Чуть позже, когда все успокоились, Леви внимательно посмотрел на Лиру и Виктора, произнеся затем: «Мы сейчас с вами поедем в одно место, где вам помогут». Одаренный не решился проводить процедуру дома. Во-первых, ему советовали именно синагогу, а во-вторых, Ингели и его Мейдали должны были запомнить этот день. Тогда, возможно, из их снов уйдет и лагерь. Рахель поднялась вместе с подростками. «Мы едем все вместе», — заявила женщина, и Каэн просто кивнул, внимательно посмотрев Рахели в глаза. Ее решение было правильным. Оставалось только Сигалов привести туда же. Спустя 10 минут, потраченных на сборы, двое подростков и четверо взрослых оказались на ступенях той самой синагоги, где их уже ждали. Виктору предстояло фактически пройти через свое посвящение, как и Лире, поэтому молодые люди, переглянувшись, шагнули под своды храма. «Обратите внимание», — наставник остановил проекцию, демонстрируя появившийся в верхнем углу символ. «Кто знает, что это такое?» «Прямое божественное вмешательство», — отрапортовала Светка, лишь потом поняв, что сказала. «Но это значит...» «Да, именно так», — скупо улыбнулся учитель. 12 праведников этого народа очень попросили, и местный их покровитель счел возможным помочь. Так тоже бывает. «Ибо укрепляет веру», — усмехнулся Виктор, учитывая, как питаются божественные сущности. Но это было в его интересах, хотя жест, конечно, красив, не поспоришь. «Молодец», — похвалил его наставник. «Боги, как помощники демиургов, зависят от вашего характера. Но это верно только в управляемых мирах, а Таурис...» «Самостоятельно возникший клон существующего со своими законами», — вздохнула Алира. «Правда, теперь это уже, наверное, ветвь, да?» Наставник молча кивнул. Миры Таурис действительно образовали целую ветвь различных вариаций, и каждая могла похвастаться отдельной историей, достойной разбора на уроках. Щелчком пальцев запустив воспроизведение, он с улыбкой смотрел на своих учеников, многое узнавших за время просмотра этой истории. «Однажды придет день, и юные демиурги будут принимать свои собственные решения. Но учитель очень надеялся на то, что теперь ученики никогда не сотворят зла ради блага». Виктор с черными коробочками на голове и на руке совсем не выглядел смешным. 11 очень пожилых мужчин и Леви простерли руки над ним, сначала благословив, а затем заговорив, даже, кажется, не на иврите. Но юноша понимал каждое слово. «Освобождаю тебя от старых оков, принесенных с собой», — прозвучала первая фраза. «Освобождаю тебя от рабских знаков, новых и старых», — вторила ей следующая. «Да будешь ты свободен». Леви вел над рукой юноши багрово горящим камнем, и там, куда падал отблеск камня, пропадали цифры. Они чернели, осыпались с руки, отчего Виктор чувствовал, будто с его рук и ног сняли тяжелые цепи. «Как заново родился!» – широко улыбнулся Виктор. «Вот и хорошо», – кивнул отец. «Иди сюда, девочка». Лира поняла, что теперь ее очередь. Надевать на нее ничего не стали, просто попросили обнажить руку, после чего вновь заговорили 12 голосов. Вновь чернели, осыпаясь, цифры с руки, освобождая ее, отчего девушка все ярче улыбалась. Ощущения у подростков были такие, как будто их выкупали, смыв пепел и боль, висевшие тяжким грузом на душах этих двоих. «Возблагодарим Всевышнего заявленное нам чудо», — предложил Леви, после чего, отдаваясь во всех уголках храма, зазвучали древние слова с разными интонациями, от искристо счастливых у подростков до благодарно привычных у старшего поколения. Слова падали в тишину храма. Виктор просто чувствовал, и его слова услышаны. И осознание этого дарило какую-то внутреннюю радость. Отныне он и Лира были свободны. Но это было еще не все. Леви и Зеев, переглянувшись, решили закрепить то, что было уже заметно и так, ибо явленное им обоим чудо связало и судьбы молодых людей. Но объявить об этом стоило, поэтому из синагоги слегка ошарашенные подростки выходили уже помолвленными. А затем Лира и Виктор просто гуляли, разговаривая с родителями. Юноша все не мог прийти в себя. Отныне у него была мама. Вернувшись домой, обе семьи, становившиеся одной большой, уселись за стол, чтобы, во-первых, отпраздновать, а во-вторых, обсудить будущее. Зеев думал о том, как подойти к вопросу школы, чтобы не напугать дочь. О том же размышляла Рахель, понимая, что ассоциации со школой у сына могут быть не самые радужные. Виктор и Лира, видя размышления, написанные на лицах остальных, Рива решила спросить напрямую. «Вам надо учиться, поэтому нужно выбрать школу, направление, в котором вы будете двигаться, и подумать о будущем». «Школа...» — Лира зажмурилась. Ее воспоминания были связаны не совсем со школой, а скорее с Вонсонами, которых, как девушка знала, посадили очень надолго. «Какие есть варианты?» — поинтересовался Виктор, привычно успокаивая невесту. «Ну и гарантии, потому что, если они попробуют, то я же их всех...» «И если я правильно понимаю, это твое...» задумчиво ответил ему Зеев, осведомленный о распространенности не самых адекватных, по его мнению, методов воздействия в английских школах, то здесь оно совсем не принято. Так что можешь быть спокоен». «Ну, тогда пусть...» — пожал плечами юноша. «Пока не бьют и не пытаются убить, то не страшно». «Тогда, как только доктора дадут добро, — предложил Леви, — школу он, разумеется, уже выбрал. Там директорствовал его давний приятель, не просто выслушавший, но и поверивший в историю этих двоих, поэтому за детей можно было быть спокойным. Ну, насколько за них, в принципе, можно было не беспокоиться». Вечером Лира и Виктор размышляли о том, что будет дальше, впервые начав строить планы на будущее. Это было на самом деле очень непросто. Строить планы, но как-то очень волнующе. Поэтому молодые люди лежали, глядя на удивительно звездное небо, и просто мечтали о будущем, твердо уже веря в то, что лагерь и СС остались в прошлом. А вот на утро после ночи, в которой не было серых бараков и красного дома, внезапно оказалось, что к школе Лиру и Виктора надо готовить не только психологически, но и по знаниям. Подготовка эта оказалась непростой. Внезапно оказалось, что английская школа не дала почти никаких знаний по сравнению с другими школами, особенно в последние 2 года. Поэтому молодым людям нужно было или долго заниматься, чтобы догнать ровесников, или же идти в класс с младшими. Подумав, Виктор решил, что лучше пойти с младшими, хотя бы попробовать. «Интересно получается, нас 2 последних года ничему не учили», – задумчиво проговорил юноша. «А почему так?» «А потому, Ингеле», – вздохнул Леви, – «что тебя и твою Мейдели готовили в жертвенные барашки, понимаешь?» «Значит, это они?» – удивился, не знавший подробности Виктор. «Но зачем?» «Все глупости в нашей жизни делаются ради власти», — объяснил ему отец. «Так и тут. Именно поэтому вас не особо учили». «Правильно, мы оттуда уехали», — заключила с трудом переваривавшая новости Лира. «Еще бы», — хмыкнул ее жених, обнимая девушку. «Пойдем лучше купаться». Вот морскую воду оба любили, наслаждаясь ею. Рахель считала, что в этом замешаны отголоски лагеря. Подросткам было просто холодно, а теплая вода бережно обнимала со всех сторон. Женщина знала, что главные проблемы впереди, потому что детей надо было тщательно обследовать, но даже представить не могла, как Лира отреагирует на гинеколога, например. Именно поэтому обследование провели альтернативными методами, и, не найдя ничего серьезного, на что нужно было бы реагировать немедленно, пока успокоились. А двое подростков просто отдыхали, всей душой ощущая себя среди своих, в безопасности. И эти эмоции дарили надежду взрослым. Надежду на то, что в школу дети все-таки пойти смогут. «Хм, а если нет?» – поинтересовался как-то Виктор. «Значит, будете учиться дома», – ответил ему человек, ставший для юноши всем когда-то давно в холодных бараках. Отец всегда демонстрировал поддержку, а мама? Мама была самой доброй и самой заботливой, и подростки любили обретенных своих родителей так, как только и можно любить родных людей. Прошлое медленно отступало вдаль, прекращая цепляться за Лиру и Виктора страшными воспоминаниями.